В ту пору, как тронулся царь-батюшка в поход, дрогнула вся земелька, поднялась речка и ушла под землю, чтобы не могли из нее напиться людишки, настигающие батюшку. Сплелися леса, загородили им путь, и встали крутые горы. Иди ты на Кухтур-реку, дитятка. Как увидишь каменья сухие на речном безводье, тут и путь начинается. Иди следом, с камня на камень. Дойдешь до того места, где земля опять расступилась и исторгнула из себя воды. И тогда по струйке иди, бреди, и придешь на заводишко, а там царь-батюшка. — То байка старая, — обиделся Грязнов. — Да и откуда тебе знать все? Тут по оврагу только зайчишки бегают, да серый волк прокрадется. — Ой, дитятка, торопись в Белорецк. Седай на коня и гони, быть грому и молнии на степи, быть. Старуха вскочила, лицо ее преобразилось, глаза горели молодым жарким огнем. И не только волки серые бывают тут, но и ветер ведун весточки приносит. Пробираются тут степью и беглые, и казачишки. А за ними слух идет. Люб ты моему сердцу, ставлю тебя на верную дорожку. Скачи, миленький. Сама бы пошла, да отходилась, видать, насовсем. Голос бабки звучал искренне. Атаман поднялся, поклонился старухе. — Спасибо на том, бабушка. Он вскочил в седло и выехал из оврага. Все исчезло за яром. И земляная берлога, и огонек, и ведунья. Только синий дымок чуть приметной струйкой поднимался над черной землей. И нельзя было разобрать, то ли тлеет догорающее степное пожарище, то ли струится нагретый солнцем воздух. Впереди лежала черная пустыня, сторожили ее на курганах каменные идолы. Атаман свернул от Ильменей и поехал прямо на запад, где на далеком Окоеме темной громадой вставали камень-горы. За минувшие осень и зиму в Оренбургских степях произошли большие события. С тех пор, как 17 сентября 1773 года Пугачев во главе отряда, состоявшего из 70 вооруженных казаков и калмыков, с распущенными по ветру знаменами выступил из Толкачевых хуторов, минуло много кровавых сечь и побед. Достаточно оказалось только одной искры, чтобы пламя восстания разгорелось и охватило огромную часть Российской империи. Доведенные нищетой и угнетением до крайнего отчаяния крестьяне, казаки, заводские люди и башкиры давно представляли готовый горючий материал для крестьянской войны. На другой день после своего выступления 18 сентября пополудни Емельян Пугачев остановился в 5 верстах от Яицка. Только за сутки отряд его возрос в 3 раза. Навстречу Пугачеву из городка была выслана казачья конница и пехота с пушками. Однако и те, и другие, сблизившись, не решались вступать в бой. Догадываясь о колебании казаков, Пугачев послал к ним манифест. Командир Яицкого отряда Наумов и старшина Акутин отказались зачитать этот манифест казакам. Все просьбы казаков оказались бесполезными, и тогда полусотня конников, подговоренная своими вожаками, отделилась от команды и ускакала в степь к Пугачеву. Это сразу ободрило его, и он решил идти прямо в городок. Тем временем число перебежчиков прибывало с каждым часом. Они сообщили, что на Чиганском мосту выставлены пушки и защитники городка готовят встречу. Пугачев с воинством повернул влево и решил перейти реку Чиган вброд. Но и Наумов не дремал. Он выслал для защиты брода сотню казаков под командой старшины Витошникова. Последний этого только и ждал. Вместе с казачьей сотней он перешел на сторону Пугачева. Никем не задерживаемые повстанческие войска подошли к Яицку и остановились на виду городка. Наумов сжег мост и убрался в Яицк. Всю ночь из городка, как вода, сочились перебежчики, усиливая отряд Пугачева, и к утру у него уже насчитывалось 400 бойцов. Однако у Пугачева не было пушек, и это заставило его задуматься. Яицкий гарнизон состоял из 900 регулярных солдат, располагавших артиллерией. Не желая терять людей, Пугачев утром обошел городок и направился вверх по Яйку. Пройдя 20 верст по степи, отряд остановился на озере Чистые берега, и здесь Пугачев предложил своему войску принять присягу. Все, примкнувшие к нему, единодушно закричали: «Готовы тебе, надежа государь, служить верою и правдою!» Отсюда и пошел все больше и больше разгораться огонь восстания. Широкое народное сочувствие и поддержка Пугачева рядовым яицким казачеством сразу сделали его могучим и уверенным. С озера Чистые берега Пугачев прошел на форпосты Генварцевский, Кирсановский и Иртецкий. Казаки присоединились к повстанцам и захватили с собой пушки. У Пугачева появилась артиллерия. На вечерней заре 20 сентября Пугачев со своим отрядом появился в 7 верстах от Илицкого городка. Ночью верный казак доставил в городок манифест царя Петра Федоровича. Этого было вполне достаточно, чтобы поднять казачество. На другой день утром Пугачев под колокольный звон вступил в Илицкий городок, где на его сторону перешли 300 илицких казаков. Пугачевский отряд вырос в грозную силу. Захватив в Илицком городке пушки, порох, ядра и казну, Пугачев устремился к крепостям Нижнеяицкой дистанции. Одна за другой сдавались крепости, не выдержав стремительных ударов повстанцев. 24 сентября Пугачев взял крепость Рассыпную, 26-го — Нижнеозерную, 27-го после упорного сопротивления разгромил Татищеву крепость, которая являлась опорной базой всей укрепленной линии и имела богатые интендантские склады. В Татищевой крепости на сторону Пугачева перешли 600 казаков. Кроме того, он захватил здесь исправную артиллерию и много добра, военной амуниции, провианта, соли, вина и снарядов для пушек. Вместе с пушками к Пугачеву перешли и служители, умевшие знатно стрелять из орудий. Выросла грозная сила, которая сметала все на своем пути. В конце сентября повстанцы взяли крепость Чернореченскую, от которой до Оренбурга оставалось всего 28 верст. А если бы Пугачев проявил и дальше такую дерзость и пошел бы прямо на Оренбург, он овладел бы им. Административный центр огромного края был не подготовлен к обороне. Городские валы находились в таком состоянии, что во многих местах на них можно было въезжать без затруднения верхом на лошади. Но Пугачев предпочел продолжить поход на Каргалу, где его встретили очень торжественно. И только 2 октября из Каргалы повстанческие войска повернули на Оренбург. Вечером 5 октября 1773 года началась продолжительная оренбургская осада, которая отняла много сил у Пугачева, и здесь он понапрасну потерял драгоценное время. В деревне Берда, названной Пугачевым «Новой Москвой», обосновалась огромная армия, которая увеличивалась с каждым днем, и уже к середине ноября у Пугачева насчитывалось 15 тысяч повстанцев, которые расположились пестрым табором около Маечной горы и вокруг самой Берды. Кого только здесь не было. Тут в походных кибитках разместились башкиры и калмыки. В наскоро устроенных шалашах жили беглые помещичьи, крестьяне и заводские работные, прибежавшие с каменного пояса. Между тем, несмотря на зимнюю стужу и бураны, в степи разыгрались решительные схватки, имевшие огромное влияние на судьбу повстанческого движения. 28 февраля 1774 года из Бугуруслана прямой дорогой на степные яицкие городки и крепости двинулся многочисленный, хорошо вооруженный корпус князя Голицына. Кругом расстилалась безмолвная белая равнина, сверкавшая плотным серебристым настом. Дул холодный, пронзительный ветер, жестокий мороз пробирал до костей. По степи задувала пурга, в белесой мути солнце казалось тусклым, как бы обледеневшим. Ветры и метели замедляли движение солдат. Ночью в снежной пустыне выли волки, мрак, словно деготь, наполнял степь. Не мелькали в ней заманчивые огоньки, какие встречаешь в зимнюю пору на Руси среди полей в затерянной деревушке. Ночами войско останавливалось табором под прикрытием кибиток среди бушующей степи. Во тьме еще заунывнее и озлобленнее плясала метель. По балкам и овражине таились занесенные снегом уметы и деревушки, занятые повстанцами. Ваташки их рыскали по зимним дорогам, таились в березовых околках. Но чуялось приближение главных сил противника. Невзирая на опасности, отряд майора Елагина быстрым маршем и беспрепятственно минул деревни Гаевицкую и Яшкину и спокойно расположился на ночлег в Пронкиной. Никто не знал, где кружит сейчас Пугачев. В избушку, где приютился на ночлег майор, прибрел странник. «Никак ночью со степи?» — удивленно спросил офицер, оглядывая странного гостя. Крепкий обветренный старик, одетый в полушубок, спокойно отозвался. «Со степи. Это нам в привычку». Густой иней охватил бороду странника, его ресницы, косматую шерсть полушубка. Старик с кряхтением стал сволакивать с себя одежду. «Тихо в степи?» — не выдавая своего волнения, спросил офицер. «В такую-то погодку не всякий в дорогу тронется. Домой меня сильно потянуло. Кто сейчас будет разгуливать по степи, поеживаясь?» — ответил старик. «Известно кто», — многозначительно сказал офицер. «Добрая душа на печи сидит, а перекатив поле и днем, и ночью, не знает покоя». «То верно, батюшка», — согласился старик. «Только в такую ночку и былинка под снегом спит. Может, кто и бродит. Да далеко, далеченько, и благовеста о том не слышно». Добродушно, бормоча себе под нос, старик полез на печку. «Ты куда?» — строго крикнул его майор. «Как куда?» «Прыгает петух на свою насесть. А тут я свойский», — спокойно отозвался дед и накрылся с головой полушубком. Офицер нахмурил брови, сильно клонило ко сну. За дверью псом скулила метель, царапалась в окно, на столе тоскливо потрескивала сальная свеча, невозмутимая тишина стояла на селе. Солдатский говор угас. «Разместились на ночлег», — сквозь дремоту соображал майор. «А как заставы?»